Шарлотта пристально смотрела на нее, держа в руке старательно приготовленный ею сэндвич. «Нет, если только они не собираются убить Фанни». Эмили почувствовала слабость, которая никоим образом не была связана с ее здоровьем. «Почему кто бы то ни было захотел это сделать? Я могла бы понять, если бы это была Джессамин. Все завидуют ей, она всегда такая красивая. Никогда не увидишь ее вышедшей из себя или взволнованной. Могу представить себе в этой роли даже Селену. Но никто не мог ненавидеть Фанни. Я имею в виду, ее не за что было ненавидеть». Шарлотта смотрела в свою тарелку. «Я не знаю». Эмили подалась вперед. «А что Томас? Что он знает? Он должен был сказать тебе, если это касается нас». «Я думаю, он ничего не знает», — сказала Шарлотта с сожалением. «За исключением того, что это не был слуга из местных. У всех них есть алиби, и ни у одного из них не было в прошлом проблем с полицией. Они не могли это сделать, если это был и слуга, то не работавший раньше на Парагон Уок». Когда Эмили вернулась домой, она хотела поговорить с Джорджем, но не знала, как начать. Тетя Веспасия ушла, а Джордж сидел в библиотеке, развалившись и вытянув ноги. Раскрытая книга лежала у него на животе обложкой вверх. Дверь в сад была распахнута. Муж посмотрел на вошедшую Эмили, отложил книгу в сторону и сходу спросил. «Как Шарлотта?» «Хорошо». Эмили была немного удивлена. Джорджу всегда нравилась Шарлотта, но скорее на расстоянии. Он очень редко видел ее. Почему такой острый интерес сегодня? «Она говорила что-нибудь о Питте?» — продолжал он, устроившись поудобнее. Его взгляд был обращен на ее лицо. «Так дело не в Шарлотте. Его мысли были об убийстве и о Парагон Уок». Эмили почувствовала, наступает такой момент, когда ты знаешь, что сейчас последует удар, еще до того, как его нанесли. Боли еще нет, но ты понимаешь, что она неизбежна. Сознание уже как бы восприняло ее. Эмили не думала, что Фанни убил ее муж. Даже в худшие моменты сомнений она никогда не верила в это. Она никогда не замечала, не чувствовала в нем способности к насилию или, скажем, свирепости, которая могла бы привести к такому развитию событий. Если честно, Джордж вообще не был способен на решительные поступки. Его худшими грехами были праздность и непреднамеренный эгоизм ребенка. Характер мужа был легким, он любил радовать и радоваться. Боль угнетала его. Он мог бы пойти на что угодно, чтобы избежать ее, и по мере сил и возможностей помочь другим сделать то же самое. У Джорджа всегда все было. Ему не нужно бороться за существование. Его щедрость граничила с расточительностью. Он давал Эмили все, что она хотела, и получал от этого истинное удовольствие. Нет, она не могла поверить, что он убил Фанни. Если только в случае паники, не отдавая себе отчета, испытывая детский страх. Но неприятность, которую предчувствовала Эмили, могла заключаться в ином. Возможно, он сделал что-то такое, до чего случайно докопается Пит в своих поисках убийцы. Какой-нибудь бессмысленный поступок с целью удовлетворить свой каприз. Шалость, не направленная на то, чтобы навредить Эмили, а просто получить удовольствие от того, что само шло ему в руки. Селена или кто-то еще? Впрочем, совсем не важно, кто. Удивительно, что когда Эмили выходила за него замуж, она представляла все слабости Джорджа очень ясно и приняла их. Почему же все это стало иметь для нее значение теперь? Из-за ее беременности? Эмили предупреждали, что она станет сверхчувствительной и даже плаксивой. Или из-за того, что она полюбила Джорджа больше, чем ожидала? Муж смотрел на нее, ожидая, когда она ответит на его вопрос. «Нет», — Эмили избегала его взгляда. «Кажется, что большинство слуг выведены из-под подозрения, и это все». «Тогда какого дьявола он здесь делает?» — взорвался Джордж. Его голос был высоким и резким. «Уже, черт побери, 2 недели! Почему он до сих пор не поймал убийцу?» Даже если Пит не может арестовать его, не может доказать его вину, то уж по крайней мере он должен знать на сегодняшний день, кто это такой. Эмили было жаль Джорджа, потому что он был напуган, и еще ей было жалко себя. Она также сердилась на него, потому что именно из-за своей собственной беспечности он имел причину бояться Пита, из-за глупого потворства своим желаниям, которым не следовало потакать. «Я видела только Шарлотту», — сказала она раздраженно, — «не Томаса. И даже если бы я его видела, то вряд ли стала бы расспрашивать его о том, что он делает. Кроме того, не думаю, что легко найти убийцу, когда неизвестно, с чего начинать, и когда никто не может четко сказать, где он был в это время». «Черт побери», — бессильно выругался Джордж, — «я находился в нескольких милях отсюда. Я не приходил домой, пока все это не закончилось. Я не мог ничего сделать или увидеть». «Тогда почему ты так расстроен?» Эмили все еще не смотрела на него. Наступило минутное молчание. Когда он заговорил снова, его голос был поспокойнее. Чувствовалось, что он измотан. «Мне не нравится, когда мою жизнь расследуют. Мне не нравится, что половина Лондона будет интересоваться мною, и каждый будет знать, что по моей улице шатается насильник и убийца. Мне не нравится мысль, что он до сих пор на свободе. А больше всего, мне не нравится думать, что это один из моих соседей, кто-то, кого я знаю много лет и кто может мне нравиться». Это был честный ответ. Конечно, Джордж был задет. Он был бы бессердечным, даже глупым, если бы его это не задевало. Эмили повернулась к нему и, наконец-то, улыбнулась. «Нам всем это не нравится», — сказала она мягко. «И мы все напуганы. Но на то, чтобы выяснить правду, может потребоваться много времени. Если этот негодяй один из кучеров или слуг, его будет нелегко найти, а если это один из нас, у него есть много способов, чтобы хорошо скрыть это. В конце концов, если мы жили рядом с ним все эти годы и не догадывались, что он такой, то как же Томас может найти его за несколько дней?» Джордж не ответил. «Конечно, что можно было на это ответить?» Какая бы трагедия ни случилась, общественные обязанности должны выполняться. Никто не отказывается от правил приличия только потому, что кто-то умер, тем более если эта смерть сопровождалась такими скандальными обстоятельствами. Правила не позволяют проводить званые вечера так скоро после похорон, но послеполуденные визиты, нанесенные в рамках приличия, были вполне удобны. Веспасия, влекомая любопытством и оправданная чувством долга, навестила Фебу Нэш. Она намеревалась выразить ей свои соболезнования. Ей было по-настоящему жаль, что Фанни погибла. Хотя сама мысль о смерти сейчас не так страшила ее, как это было раньше, в юности. Теперь Веспасия смирилась с этим, как человек, возвращающийся домой после долгой и приятной вечеринки, и немного сожалеющие о том, что она закончилась. Все неизбежно когда-нибудь заканчивается. И может быть, ко времени, когда это произойдет, ты будешь к этому готов? Хотя, без сомнения, вряд ли эта философия подходит для случая с Фанни.